Яктон Круз вернулся на флагман с одной и только с одной целью. Когда зал заполнился выстрелами, он нырнул к Геру Геродону, пытавшемуся заткнуть кровотечение из растерзанного горла. Сухожилия и кожа пытались срастись, но рана была слишком ужасной, а потеря крови слишком катастрофической, чтобы носитель демона смог выжить. Круз выдернул меч Геродона из ножен, и в этот момент палуба позади него покрылась воронками от болтерных зарядов. Кожу на щеке рассекло рикошетом, и если он выживет, то останется ровный шрам от челюсти до виска. Локин и Брор боролись с маленьким Гором Оксимандом и Фальком Кибре в жестокой, тяжелой и кровавой схватке, которую они проигрывали. Кибре был сама сила и жестокость, но Брор Тюрфингер не оставался в долгу. У Локина был цепной меч, у Оксиманда клинок с силовым лезвием. Это не могло кончиться добром. Рубио бился с Абаддоном при помощи меча, сотворенного из синей молнии, и стрел колдовского пламени. Первый капитан сейчас казался чудовищем, гигантом с мертвым лицом и черными глазами, похожими на самоцветы. Там, где страшные кулаки Абаддона распороли доспех Рубио, текла кровь. Все остальные пластины были покрыты красным. Библиарий вложил все свои силы в атаку, ничего не оставив для защиты. Варин помогал как мог, но перевязанные Алтоном Нагаем раны снова обильно кровоточили. Круз не видел Севериана. Проксима Тархон, вновь вооружившийся своим доработанным гладием, стоял на страже над Арисом Войтеком, который истекал литрами липкой красноватой жидкости из полудюжины порезов от мечей и воронок от болтеров. В бедро Круза пришелся удар. Расцветшая жгучая боль едва не заставила его упасть на колени. Он развернулся, и к нему устремились четверо луперков. Они держали топоры, мечи и оружие, которое выглядело так, будто его похитили из музея завоеваний. «Давайте!» – взревел Круз, вдавливая активатор меча. «Позвольте старому псу показать вам, что он еще кусается!» Первый взмахнул топором, метя Крузу в шею. «Слишком рискованно для первой атаки», – произнес тот, низко пригибаясь и разрубая цепным клинком живот противника. «Обезглавливающий удар оставляет тебя слишком беззащитным перед выпадом понизу». Он качнулся в бок от колющего удара мечом, наклонился и выхватил болт-пистолет из кобуры поверженного воина. «Полностью заряжен, предохранитель снят, небрежно». «Слишком опираешься на ведущую ногу», – проворчал Круз. «Нет контроля, чтобы уйти от контратаки». Он пробил острием меча позвоночник луперка, провернул и выдернул клинок из груди. Оставшиеся луперки, по крайней мере, извлекли урок из гибели товарищей. Они разошлись и начали медленно обходить Круза по дуге, держа мечи в оборонительной позиции и осторожно переступая. Круз выпалил обоим в лицо, классический двойной выстрел. Массореактивные заряды зафиксировали пороговую плотность детонации, и шлемы взорвались. «И если у твоего противника есть пушка, а у тебя только меч», – произнес он, оборачиваясь к сидящему на базальтовом троне магистру войны, – «тогда ты умрешь». При каждом столкновении мечей Локин терял зубья. Треугольные осколки с фырканьем отлетали от его цепного меча, когда мерцающее лезвие клинка Оксиманда вгрызалось в незащищенный металл. «Скорбящий тебя прикончит», – произнес Оксиманд. Локин не ответил, он пришел убить Оксиманда, а не тратить на него ненужные слова. «Никаких слов ненависти за жизнь, которую я забрал на Истване?» – спросил Оксиманд. «Только дела», – сказал Локин, силясь держать себя в руках. Разозлившийся мечник, мечник мертвый. Он выругался, когда Оксиманд воспользовался мигом его невнимательности и с молниеносной скоростью сделал колющий выпад в пах. Локин отвел клинок в сторону, плоской стороной меча, стараясь не дать разрушающему лезвию еще сильнее повредить его оружие. «Тарик всегда утверждал, что ты такой прямолинейный», – произнес Оксиман, слегка двигая запястьем и заставляя острие своего меча описывать узкие круги. «До настоящего момента я никогда по-прежнему не понимал, что он имел в виду. Только когда пытаешься убить человека, узнаешь его подлинный характер». Локин был слишком опытным мечником, чтобы купиться на столь очевидный гамбит и не отвел взгляда от глаз Оксиманда. Они единственные из всего некогда горделивого лица оставались неизменившимися, какими их помнил Локин. Светло-голубыми, будто льдинки в лучах зимнего солнца. «Кто дал тебе новое лицо?» Маска Оксиманда из прикрепленной мертвой кожи дернулась. «Кто тебя победил?» – спросил Локин, подныривая под взмах скорбящего на уровне пояса. Он ударил понизу, метя по коленям Оксиманда. «Чагариец по имени Хибухан», – произнес Оксиманд, отводя клинок в пол. Оружие издало визг, выбросив красные искры. «Какое тебе дело?» Так я могу рассказать ему, что закончил начатое». Оксимант взревел и атаковал с неустанной яростью. Локин блокировал со всей возможной быстротой, но каждый отраженный им смертельный удар отсекал от его оружия куски, пока оно не стало практически бесполезным. Локин отбросил сломанный клинок, глянув за плечо Оксиманда. «Давай, мессер!» – выкрикнул он. Кулак бывшего пожирателя миров врезался в затылок шлема Оксиманда. И не будь мессер Варин столь ужасающе изранен, его сила могла бы расколоть Оксиманду череп. Тем не менее, тот рухнул на Локина, и все трое упали на пол бьющимся клубком конечностей. Скорбящий отлетел в сторону, лезвие тускнело в отсутствии руки носителя. Оксиманд вогнал локоть в лицо Варина. Локин пнул Оксиманда в живот, они сцепились. Кулаки молотили, локти трещали, колени наносили удары. Это была не изящная схватка, не из тех, которые в сагах описываются яркими героическими фразами. Даже будучи один против двоих, Оксиманд побеждал в бою. Локин зашатался от сокрушительной серии ударов по корпусу. Варин оступился, и Оксиманд с грохотом ударил ногой по ранам, которые перевязал Алтан Нагай. «Ты мне снился», — сказал Оксиманд в перерыве между вдохами. Казалось, он не столько злится, сколько сожалеет. «Снилось, что ты жив. Почему ты должен был выжить?» Локин перекатился и выпрямился, а пальцы Оксиманда сомкнулись на обернутой в кожу рукояти скорбящего. Он взмахнул мечом, клинок вгрызся в броню и плоть. Ливнем хлынула кровь. «Больше никаких снов», — произнес Оксиманд.